В конце сентября уехал на фронт и Андрей. Я была в полном отчаянии, хотя он менее других подвергался опасности, находясь временно из-за слабого состояния здоровья при штабе Северо-Западного фронта. В то время почти мы все тогда надеялись, что долгую войну никто выдержать не сможет, и она быстро окончится. Во время инспекторской поездки по Сибири великий князь Сергей Михайлович заболел суставным ревматизмом, и по возвращении дней за 10 до войны должен был слечь. Сначала он находился на своей даче в Михайловке, а с наступлением осени его перевезли в Петроград. Его болезнь, осложнившаяся плевритом, приняла очень тяжкие формы, и одно время доктора очень опасались за его жизнь. Проболел он почти что полгода, и я почти каждый день его навещала, поддерживая и подбадривая его как могла. В то время он был генерал-инспектором артиллерии, которую он знал как никто. Он посвятил ей свою жизнь, не покладая рук, работал над ее усовершенствованием, и вынужденное бездействие во время войны бесконечно мучило его и угнетало. Во время болезни его дважды навещал государь. Переехав из Стрельны в город, я не убрала своего дома, как это обыкновенно делала раньше. Все мелочи, украшавшие приемные комнаты, оставались в своих футлярах по шкапам и ящикам. Вскоре стало ясным, что Петербургу не угрожает никакой опасности, что военные действия будут протекать вдали от столицы, и жизнь начала входить в обычную колею. Но не было ни веселья, ни приемов. В Петербурге, как только опасность десанта миновала, стали открываться лазареты из-за все возрастающего количества раненых. Не только военные, но и частные. Тогда и я тоже задумала устроить свой лазарет. Нашла чудную квартиру недалеко от меня, на Каменноостровском проспекте. Для небольшого лазарета всего на 30 кроватей. Для солдат. Лазарет был расположен на первом этаже, а внизу было помещение для служащих. Оборудование заняло довольно много времени. И только в декабре 1914 года лазарет был открыт. Я не жалела средств на его устройство. В нем были две операционные комнаты и три палаты для раненых, по 10 кроватей в каждой. Я привлекла лучших врачей, которые каждый день посещали лазарет. Постоянный штат состоял из одной старшей сестры, двух сестер и двух санитаров, и повара Сергея, который начал у меня поваренком, и к этому времени был помощником моего главного повара. В день освящения лазарета приехало все санитарное начальство, начиная с градоначальника князя Оболенского и Половцева, уполномоченного Красного Креста, медицинские инспектора и много моих знакомых. После освящения всем было сервировано угощение. После открытия лазарет еще пустовал несколько дней, пока не дошла до него очередь, как вдруг поздно вечером было дано знать о прибытии партии раненых. Весь персонал и доктора были, конечно, налицо. Я страшно волновалась, так как теперь начиналась моя моральная ответственность за раненых. Среди первых прибывших один был очень тяжело ранен и в ту же ночь умер. Я приняла это близко к сердцу, и когда наступили его последние минуты, хотела вызвать доктора. Мне посоветовали этого не делать, так как доктор только что уехал после осмотра раненого и все необходимое прописал. Он ничего больше не в состоянии был сделать, и вызывать его было бесполезно. И это только помешало бы ему навестить тех, кто еще нуждался в его помощи. Слишком много было тяжело раненых, находящихся в его ведении. Все это было верно. Спорить с этим я не могла, но мне все же было тяжело и грустно, так как всегда остается надежда, что, может быть, доктор бы его спас. Ни при операциях, ни при перевязках я никогда не присутствовала, так как помочь ей ничем не могла. Но там, где я могла быть действительно полезной, я делала все, что было в моих силах, стараясь баловать, как могла, раненых, чтобы хоть немного скрасить им жизнь вдали от своих, утешить их и подбодрить. Их семьям я посылала подарки, опрашивала их, кому могу помочь и в чем семья больше всего нуждается. Чтобы их развлечь, я устроила им однажды большой праздник и танцевала перед ними с Орловым и Стуколкиным в костюмах, как следует, именно ту русскую, которую я исполняла раз в Красном селе.